«Вот почему я не вижу тебя пьяным так часто, ха!» – прокомментировал он. Когда они уже подходили к дому, Чжао Цзи вдруг спросил: «Кстати, что случилось с этими 10 000 золотых монет?» «Я положил его в сейф в своем доме», – Флендер честно ответил, глядя на небо. «Ты уже проверил содержимое сумки?» – Чжао Цзи спросил, потому что они не должны доверять Бэтмену, учитывая, что он ранил их учеников. «Я не проверял», – ответил Флендер, чувствуя, как его тошнит. «Подожди, ты не проверял», – выпалил Чжао Цзи и швырнул Флендера на землю. «Блерк». Флендер выблевал все выпитое сегодня и посмотрел на Чжао Цзи. «Да», – сказал он, слегка приходя в себя. «Поторопись, мы должны проверить это сейчас», – сказал Чжао Цзи с озабоченным выражением лица. «Ха, хорошо», – ответил Флендер, стоя в стороне. Они уже собирались войти в здание, как вдруг изнутри раздался сильный взрыв. «Бу-у-у!» Дом полностью взорвался, в то время как белое и золотое пламя вырвалось на все вокруг. «Не-е-е-е-е-е-ет! Мои деньги!» – громко крикнул Флендер. Глава 121. В небесный город Дау. «Бу-у-у!» Юньлун слегка ухмыльнулся, услышав шум взрыва, потому что 10 000 золотых монет, которые на самом деле являются кучей сжатых огненных эссенций внутри фальшивых монет, взорвались. «Все по плану», — подумал он, глядя на черное небо. «Фейерверк!» — Чжу-Чжуцин посмотрела на белое и золотое пламя, танцующее в небе. «Да», — спокойно ответил Юньлун, кивнув головой. «Неплохо, правда?» — он небрежно продолжил, поглаживая Чжу-Чжуцин по голове. «Ммм». Чжу-Чжуцин кивнула в знак согласия. Другие служанки заинтересовались и тоже подошли к окну, наблюдая за кучей фейерверков, танцующих в небе. «Это прекрасно». Бай Сюи смотрела на фейерверк и задавалась вопросом, может ли она сделать то же самое со своим пламенем желтого ворона. После того, как фейерверк исчез, Юньлун обернулся и сказал: «Ну, пора идти». Горничные переглянулись и кивнули головами, выходя из комнаты. Их тут же приветствовал Ву Дон, который ждал их. «Как обстоят дела?» — Юньлун спросил, потому что, объявив о катастрофе, то есть о том, что проблема, которую он вызвал, закончилась, он каким-то образом захотел узнать о недавней ситуации. «Мы контролируем ситуацию, но есть группа людей из клана Семи Сокровищ, которые исследовали это место». Ву Дон ответил, что заставило Юньлуна немного нахмуриться. «Клан Семи Сокровищ», — подумал Юньлун, думая о розово-волосой девушке из Семи Дьяволов Шрека, которая является юной леди этого клана. «Кость и меч», — он добавил и задумался о двух электростанциях, которые защищали клан. Юньлун не знал точно их уровень силы в данный момент, хотя он знал, что они называются Даула с элементом пространства и мощными способностями меча. Он никогда не встречался с ними лично. «Есть еще какие-нибудь новости, которые ты можешь мне сообщить?» — внезапно спросил Юньлун, на что Ву Дон ответил покачиванием головы: «Что ж, хорошая работа для разрешения ситуации. Я буду помнить тебя в будущем». Он похлопал Ву Дона по плечу и ушел со своими служанками на крышу. Ву Дон обернулся и посмотрел в спину Юньлун сложным взглядом, потому что даже после всего этого времени она знала только, что этот подросток – высокопоставленный человек с указом Верховного Понтифика. Учитывая тот факт, что даже секретарь Верховного Понтифика узнала его, он должен быть очень особенным человеком, подумал Ву Дон, качая головой, чтобы не переусердствовать. «Давайте вернемся к работе». Ву Дон хлопнул себя по щекам и вошел в офис, только чтобы обнаружить, что там очень хорошо пахнет. Что здесь произошло? Поднявшись на крышу, Юньлун посмотрел на определенное место за пределами города, из которого шел дымящийся черный дым. Он вызвал небесный камень из своего уникального пространственного кольца и посмотрел на горящее здание своим усиленным зрением. «Академия Шрека», — пробормотал он с улыбкой. «Давайте встретимся снова в будущем», — добавил Юньлун, прыгая на спину небесного рог, за которым следовали его служанки. Юньлун бросил последний взгляд на это место и улетел в город небесного Дау, где он должен был встретиться со своей сестрой и своим подчиненным. Несколько часов спустя, на месте сражения между Юньлуном и Танхао в небе появился седовласый мужчина в белом одеянии. «Это то самое место», — пробормотал он, оглядывая место, которое по большей части представляло собой плоскую площадку с гигантской дырой посередине и длинной траншеей, которая не заканчивалась его видом. Седовласый мужчина приземлился на дыру и сразу же почувствовал интенсивное остаточное намерение меча, которое ему очень знакомо, потому что он также владеет мечом. Он дотронулся до каменной стены, которая была твердой без единой трещины, и слегка нахмурился. Этот меч странный. Он посмотрел на стену вокруг себя и заметил, что все они идеально вырезаны. Что за чудовищный фехтовальщик оставил это? Седовласый мужчина подошел к нижней дыре и почувствовал, что это место действительно странное. Проверив несколько вещей в течение минуты, он заметил след от удара мечом, который Юньлун оставил, когда с жадностью пронзил голову Танхао. В последней атаке был только один победитель, а другой был мертв. Догадался седовласый мужчина, прикоснувшись к метке от удара мечом. Появилась еще одна угроза. Он спокойно продолжал, поднимая взгляд к небу и глядя на белую луну. Седовласый мужчина покачал головой и снова взмыл в небо, переводя взгляд в сторону города Суатуа. «Я должен проверить состояние Рангронг», — сказал он, исчезая в ночи. Юньлун уже несколько часов летал на небесный рух, и все, что он мог видеть, было только лесом и какой-то горой, что по какой-то причине действительно вызывало у него скуку. «Может, мне увеличить скорость?» Он вдруг задумался, а затем перевел взгляд на своих служанок, которые спокойно сидели на спине небесной рух и наслаждались пейзажем. «Нет, давай насладимся поездкой». Юньлун слегка улыбнулся. Они летели еще несколько часов и прибыли в город небесных Дау почти в полночь. Небесный город. Юньлун посмотрел на небесный город Дау с небес и заметил, что это место превратилось в действительно большой город после 4 лет развития. Он перевел взгляд на закатный лес и увидел, как улетел вулканический дым, что вызвало улыбку на его лице. «Дугубо», — пробормотал Юньлун, приказывая небесный рух лететь к закатному лесу. Небесная рух взмахнула крыльями, и они появились в мгновение ока, что заставило кого-то в закатном лесу насторожиться. «Приготовьтесь, мы сейчас упадем», — Юньлун спокойно инструктировал, заставляя небесную рух войти в уникальное пространственное кольцо, и они немедленно свободно падали с небес. Юньлун активировал свою боевую душу и сотни золотых нитей, разбросанных вокруг них, на мгновение привели Чу Юньси в замешательство. Они растворились в воздухе и приземлились посреди закатного леса, где на них хмуро смотрел темноволосый мужчина в черной мантии. «Кто ты? Как вы вошли в это место?» — спросил он, глядя на Юньлуна, который небрежно подошел к нему. «Прошло много времени, Дугубо», — сказал Юньлун, что заставило темноволосого мужчину пристально посмотреть на него. «Молодой господин», — Дугубо наклонил голову, и Юньлун только кивнул головой. Дугубо посмотрел на молодого человека перед собой, который выглядел в точности как в прошлом, потому что не только аура Юньлуна в прошлом была действительно слабой, но и его присутствие было слабым. «Он стал сильнее», — подумал Дугубо, радуясь за Юньлуна. «Если бы только Дугубо знал, что Юньлун только что убил ясное небо, он бы уставился на него с выражением полного шока. Итак, как дела у моей сестры?» — внезапно спросил Юньлун. Глава 122. Положение Цань Рэнсюэ. Юньлун небрежно посмотрел на Дугубо с расслабленным выражением лица и почувствовал, что он стал более могущественным, чем раньше. «Хорошо», — подумал Юньлун, улыбаясь в душе. Он кивнул головой и пристально посмотрел на своего подчиненного. «Итак, как дела у моей сестры?» — внезапно спросил Юньлун с торжественным выражением лица. Дугубо понял, почему Юньлун серьезно спросил об этом, и, естественно, ответил: «Она в порядке». Он посмотрел на девушек позади Юньлуна и подумал о нескольких вещах в своей голове. «Давайте продолжим этот разговор в другом месте, молодой господин», — он предложил. «Ну, конечно, для начала нам тоже нужен отдых», — Юньлун ответил, пожав плечами. Служанки были знакомы с Дугубо, потому что они видели его в прошлом, за исключением Чжу-Чжуцин, которая смотрела на этого человека с задумчивым выражением лица. «Кто этот человек?» — подумала Чжу-Чжуцин, слегка нахмурившись. Юньлун, почувствовавший настороженность Чжу-Чжуцин, только слегка усмехнулся и несколько раз погладил ее по голове. «Не волнуйся, он мой подчиненный, так что тебе не нужно его опасаться», — сказал он. «Это так?» — тихо ответила Чжу-Чжуцин с растерянным выражением лица, потому что они никогда не рассказывали ей о Дугубо. «Хаэм?» — Дугубо понял, что Юньлун привел с собой еще 2 служанок, и это заставило его улыбнуться, потому что его молодой хозяин, похоже, увлекался коллекционированием служанок. Дугубо небрежно вышел вперед и сказал: «Позвольте представиться, меня зовут Дугубо, ядовитый подчиненный молодого мастера Юньлуна». Он уверенно продолжил, что привлекло внимание Чжу-Чжуцин и Чу Юньси. «Он титулованный Дула». Чжу-Чжуцин наклонила голову, глядя на темноволосого мужчину перед ней, На что Дугубо ответил легким кивком. Чу Юньси, в отличие от Чжу Чжуцин, спокойно смотрела на Дугубо внимательным взглядом, потому что она знала этого человека раньше, но никогда не встречалась с ним лично. Чу Юньси, приятно познакомиться, ядовитый. Чу Юньси вежливо поприветствовала его, склонив свое тело, как подобает настоящей горничной. Чжу Чжуцин слегка запаниковала из-за нее и неуклюже, но прямо сказала: «Чжу Чжуцин, я горничная Юньлуна, приятно познакомиться». Дугубо не смог удержаться от легкого смешка и сказал: «Ха-ха, какая у вас интересная служанка, молодой господин». Юньлун только улыбнулся, услышав комментарий Дугубо, и мягко покачал головой. «Пошли», он сказал, и они пошли в здание рядом с садом Дугубо, которое в прошлом было для них тренировочной базой. Двухэтажное здание, которое было относительно меньше, чем то, что у них было в империи Звездного Ло, прочно стояло на земле и, на удивление, не выглядело полностью заброшенным. Он все еще выглядит хорошо, хотя им никто не пользовался. А Юньлун прокомментировал это, глядя на здание перед собой, которое напомнило ему о том времени, когда он спал вместе со своей сестрой. «Какое хорошее время», — подумал он, вспоминая поцелуй Цань Рэнсюэ. «Ну, твоя сестра действительно часто бывала в этом доме», — Дугубо ответил, стоя рядом с ним. «Хотя я никогда не спрашивал, что она делает внутри». «Хм, понятно». Юньлун слегка кивнул головой, услышав слова Дугубо. Он прошел вперед и достал из инвентаря ключ, который идеально подходил к замку входной двери. Щелчок, раздался щелчок, и дверь немедленно открылась, что вызвало любопытство у некоторых служанок, но единственное, что они могли видеть, была только темнота. «Что она здесь делает?» — подумал Юньлун, глядя в темноту. Юньлун спокойно обернулся и посмотрел на своих служанок. «Вы все можете войти первыми. Я немного поговорю с Дугубо», — сказал он. Они на мгновение уставились на Юньлуна, а затем кивнули головами, входя в дом с несколько любопытными выражениями лиц, особенно для Чжу Чжуцин и Чу Юньси, которые никогда не были здесь раньше. «Путь все тот же, верно?» — спросил Юньлун Дугубо, и тот кивнул головой. Они подошли к колодцу льда и огня, и Юньлун сразу же заметил, что семена небесных трав, которые он посадил несколько лет назад, выросли в растения среднего размера. «Вы действительно инвестировали в выращивание этих трав, ха», — прокомментировал он, рассматривая каждую из небесных трав, которые излучали жизненную силу и соответствующие им атрибуты. Дугубо только покачал головой в ответ на замечание Юньлуна и смиренно ответил: «Я сделал только то, что вы мне велели, молодой господин. Мне тоже очень скучно, поэтому лечение этими травами действительно помогло мне уменьшить мою скуку». Он продолжал с улыбкой на лице. Юньлун огляделся вокруг и заметил, что это место не сильно изменилось. Единственное, что отличалось от прежнего, был белый павильон, который стоял рядом с колодцем льда и огня. Они подошли к павильону и сели друг напротив друга. Дугубо внезапно достал бутылку вина из своего пространственного инструмента, и глаза Юньлуна немного прояснились. «Хотите вина, молодой господин?» — спросил Дугубо Юньлуна, который только кивнул головой. Он налил вино в маленькую чашку, и ароматный запах сразу же ударил Юньлуна в нос. «Вы сделали его из лекарственных трав?» — прокомментировал он. «О, вы знаете об этом, молодой господин?» — Дугубо отреагировал с удивленным выражением на лице. «Вы знаете, я тоже винодел», — сказал Юньлун, улыбаясь Дугубо. Он искренне усмехнулся и достал из своего инвентаря несколько бутылок вина, сложив их на столе и заставив Дугубо уставиться на него с ошеломленным выражением лица. «Ха-ха-ха!» Дугубо рассмеялся и попытался прикрыть рот, но не смог, потому что Юньлун действительно шокировал его. «Понимаю, понимаю», — он добавил, глядя на Юньлуна. «Давайте выпьем, молодой господин». Юньлун небрежно налил вино и обменял его на вино Дугубо, чтобы они могли попробовать творение друг друга. «Твое здоровье!» Дугубо взял бокал с вином и поднял его в воздух. «Ваше здоровье!» — ответил Юньлун тем же жестом, и они быстро выпили вино. Юньлун на самом деле не является поклонником алкоголя, но этот уровень вина не подействует на него из-за экстремального иммунитета к ядам, который нейтрализует все виды вредных веществ в его организме. Ну, честно говоря, Цзинью иногда приглашал его выпить после тренировки, и Юньлун обычно отказывался, потому что этот старик был буквально первым человеком, который напился. «Неплохо», — подумал Юньлун, ставя кубок с вином на стол. Дугубо внезапно ахнул, и его лицо стало полностью красным, потому что вино, созданное Юньлуном, было действительно крепким. Ик, это крепкое вино. Дугубо на мгновение икнул, и его голова почему-то стала совсем легкой. Это был всего один глоток, и ты уже был пьян? Юньлун беспомощно покачал головой. Несмотря на то, что комментарий Юньлуна оказался грубым, Дугубо не возражал против этого и только отшутился, потому что никогда в жизни не пробовал такого крепкого вина. Ха-ха, давайте продолжим. Дугубо взволнованно разлил вино, и они начали вторую рюмку. Они пили вино, рассказывая о том, что произошло с ними за эти 4 года. Юньлун мало говорил о своей миссии и только рассказал Дугубо о своем обучении. Тем временем Дугубо прямо рассказывал о своем опыте в эти годы, например, о том, как он учил своего сына и внучку своему пути культивирования и опыту выращивания лекарственных трав. После нескольких минут болтовни Дугубо начал рассказывать ему о Цаньрэнсюе, что заставило Юньлуна внимательно выслушать его историю. Сначала Дугубо рассказал ему о том, как Цаньрэнсюе стала служанкой принца почти на год, чтобы наблюдать за его поведением, а затем тихо убила его. Затем она заменила его положение чрезвычайно детальной маскировкой, которая в сочетании с поведением бывшего принца сделала ее идеальным поддельным принцем, и никто не знал о том, что настоящий принц умер. Даже глава клана Семи Сокровищ, который является учителем принца, не знал, что его ученик умер. Влияние Цаньрэнсюэ как принца также сильно возросло, и Империя Небесного Дао почти в ее руках. Единственное, что сейчас имеет значение, это убить нынешнего императора, чтобы она могла заменить его. Она еще не совсем закончила. Ха! Юньлун потягивал вино и наблюдал за белой луной в ночном небе. Юньлун вдруг слегка усмехнулся и сказал: «Старшая сестра, я должен тебе помочь». Глава 123. Спокойной ночи. Выпив с Дугубо, Юньлун медленно вернулся в тренировочный дом рядом с лекарственными травами. С ним все должно быть в порядке. Юньлун покачал головой, думая о пьяном Дугубо, который крепко спал после того, как выпил так много вина. Он неспешно прогулялся и через несколько минут подошел к дому, который теперь имел совершенно иную ауру, чем раньше. Хаэм, Юньлун растерянно посмотрела на дом. Чу Юньси внезапно открыла входную дверь и вышла, приветствуя его с улыбкой на лице. «Добро пожаловать, молодой господин», она мягко сказала. «О, уже поздно, и она не спала», подумал Юньлун, подходя к Чу Юньси со спокойным выражением лица. Какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза и хихикали, потому что атмосфера между ними стала несколько неловкой. «Так почему же ты не спала, Юньси?» – спросил Юньлун с улыбкой на лице. Чу Юньси спокойно ответила, покачав головой, и мягко ответила: «Я еще не хочу спать». Юньлун, услышавший слова Чу Юньси, кивнул головой в знак согласия и прошел мимо нее в дом. «Понятно, тогда увидимся позже утром», он небрежно сказал. Он уже собирался подняться на второй этаж, как вдруг Чу Юньси предложила: «Молодой господин, как насчет чашки чая?» Шаги Юньлуна на мгновение остановились, и он медленно перевел взгляд на Чу Юньси, глядя на нее слегка удивленным взглядом. «Конечно, я тоже хотел кое-что спросить», положительно ответил Юньлун, и Чу Юньси улыбнулась ему. Они вместе прошли в столовую, и Чу Юньси быстро приготовила для Юньлуна теплый чай в сопровождении нескольких легких закусок. Юньлун, естественно, наблюдал за Чу Юньси внимательным взглядом и заметил, что она часто, но тихо хихикала, готовя для него чай. Он смотрел на нее еще несколько секунд, и Чу Юньси, которая поняла его взгляд, только улыбнулась про себя, решив еще немного посмеяться. «Молодой хозяин интересовался мной», Чу Юньси задумалась, качая головой. Чу Юньси не могла забыть, как 6 лет назад хозяйка и молодой хозяин спасли ее и Сяюй. Несмотря на то, что тогда она не была в сознании, чтобы увидеть эту сцену собственными глазами, Сяюй рассказала ей, что там произошло. «Я тоже не забуду этого человека». Глаза Чу Юньси на секунду стали по-настоящему холодными. Чу Юньси вздохнула и посмотрела на чайник в своей руке с кривой улыбкой, потому что температура стала немного холоднее. «Ха, мне нужно контролировать свои чувства». Она тихо пробормотала с огорчением, снова нагревая чайник, что заняло у нее несколько минут. Юньси какое-то время грела чайник. Она ведь не положила в чай ничего странного, верно? Юньлун внезапно задумался, глядя на Чу Юньси, которая повернулась и легко поставила чашку чая для него на стол. «Итак, что ты делала, когда была с моей матерью?» Юньлун спросил, чтобы поднять настроение, потому что ему не нравилась эта тишина. «Хм, я мало чем занимаюсь, кроме помощи хозяйки в качестве секретаря и получения от нее специальной подготовки», Чу Юньси ответила, садясь перед Юньлуном. «Только это?» – спросил Юньлун со странным выражением лица. Чу Юньси не ответила и только кивнула головой, потому что между ней и хозяйкой тоже есть тайна, которую она не могла сказать Юньлуну. «А как насчет вас, молодой господин?» Чу Юньси сказала сменить тему, потому что она также хочет узнать об опыте Юньлуна за эти 4 года. Юньлун сделал глоток и начал рассказывать историю, когда он встретил Лю Ирлун и сразился с ней, которая закончилась тем, что он стал победителем. «Ты победил ее?» — сказала Чу Юньси с потрясенным выражением лица, на что Юньлун отреагировал небрежным пожатием плеч. «Скажем так, у меня было много преимуществ». Юньлун честно ответил, думая о конфигурации своих колец духа, что могло бы вызвать большой шок у всех, кто его видел. Юньлун не стал точно объяснять, что произошло в битве с Лю Ирлун, и продолжил рассказ, то есть когда он прибыл в Звездную Империю Ло и начал завоевание. История медленно текла, и Чу Юньси с любопытством слушала ее, что заставило ее не осознавать, что она внезапно стала действительно сонной. «Затем меня обучил этот старик». Юньлун резко оборвал свой рассказ и посмотрел на Чу Юньси, чья голова лежала на столе, потому что она уже заснула. Юньлун покачал головой и одним глотком допил чай. «Фу, у меня было вино, а теперь чай», — он беспомощно прокомментировал. Он осторожно поднял нежное тело Чу Юньси своими руками и медленно отнес ее в гостевую спальню в задней части дома, которой никто не пользовался, и мягко положил ее на кровать. «Спокойной ночи, Юньси», — сказала Юньлун, закрывая дверь и оставляя горничную одну в своей комнате. Через несколько минут после того, как Юньлун ушел в свою комнату на втором этаже, Чу Юньси слегка приоткрыла глаза и улыбнулась. «Спокойной ночи, молодой господин», — сказала она, снова закрывая глаза. Спальня Юньлуна. Юньлун пришел в свою спальню, и, к его удивлению, она была заперта, вероятно, его сестрой. Ну, что она делала внутри такого, что заперла ее с помощью инструмента сущности? — сказал он, глядя на золотой замок на дверной ручке. Этот замок, казалось, мог быть открыт только определенным ключом. Юньлун не стал долго думать и вытащил золотую нить из своей одежды. Золотая нить растаяла и превратилась в жидкость, которая быстро вошла в замок. После того, как Юньлун сравнил форму золотой жидкости с формой замка и затвердел, он повернул золотую нить, и раздался щелкающий звук. Щелк. Дверь медленно открылась, и Юньлун наконец смог увидеть свою комнату, украшенную букетом ароматных цветов. «Я люблю Юньлуна. Уу-у-у». Юньлун посмотрел на красные слова на простыне, которые были буквально созданы из сотен красных роз. Он оставался на своем месте добрых несколько минут и вздохнул, потому что, похоже, Цань Рэн Сюэ действительно скучала по нему. Похоже, тех писем, которые я написал для нее, было недостаточно. Юньлун посмотрел на стопку писем на столике возле кровати. «Что ж, давай поспим и шокируем ее завтра». Он продолжил идти к кровати и лег там. Юньлун почувствовал свежий цветочный аромат на кровати, и появился воображаемый силуэт Цань Рэн Сюэ, лежащий рядом с ним. «Спокойной ночи», — прошептал Юньлун, закрывая глаза. Глава 124. Хаотичное утро. На следующий день утреннее солнце поднялось к небу и ярко засияло. Юньлун приоткрыл глаза, потому что солнечный свет ударил ему в лицо, и спокойно посмотрел в потолок. Цветочный аромат ударил ему в нос и заставил слегка улыбнуться, потому что этот запах заставил его вспомнить свою сестру. «Встань и пой, я думаю», — тихо прошептал Юньлун, поднимая свое тело с кровати, на которой все еще были слова «Я люблю Юньлуна». Юньлун покачал головой и небрежно потянул больную шею, потому что драка, казалось, вызвала боль во всем теле. «Молот ясного неба действительно сильно ударил меня, ха», — подумал Юньлун, поднимая левую руку в воздух, заставляя молоток ясного неба с головкой цилиндра и метровой ручкой парить над ним. Юньлун взялся за ручку, и первое, что пришло ему в голову, это насколько тяжел этот молоток, потому что он явно превышает вес в 1 тонну. «Тяжелая, какая странная воинственная душа», — Юньлун прокомментировал это, немного вращая молоток ясного неба и размахивая им в воздухе, заставляя воздушный поток ударяться о стену. Бам! Трещины. Стена треснула, и Юньлун на мгновение уставился на нее с непередаваемым выражением лица. «Хотя я не смог прикрепить к этому молоту никакого кольца духа, я определенно мог бы использовать его в качестве оружия», – пробормотал он, глядя на огромный молот в своей руке. Он слегка покачал головой и заставил молот ясного неба раствориться в воздухе. «Давайте сначала умоемся», – сказал Юньлун, выходя из своей спальни, и Чу Юньси сразу же поприветствовала его. «Доброе утро, молодой господин». Чу Юньси мягко поздоровалась с улыбкой на лице. Чу Юньси каким-то образом действительно хорошо выспалась прошлой ночью, и это заставило ее задуматься на час сегодня утром, потому что такого с ней никогда не случалось за последние 4 года. «Доброе утро, Юньси», – спокойно ответил Юньлун с улыбкой на лице. «Ты так рано проснулась?» «Да», – он продолжил, на что Чу Юньси спокойно ответила кивком. «Благодаря вам я хорошо выспалась, молодой господин», – ответила Чу Юньси, что на секунду привело Юньлуна в замешательство. «Хаэм, я ничего не делал, кроме как рассказывал свою историю», – подумал Юньлун, наблюдательно глядя на горничную перед собой. Несмотря на то, что это было немного странно для него, для Чу Юньси, которая сегодня чувствовала себя действительно потрясающе, все было наоборот. «А что с остальными?» – внезапно спросил Юньлун, потому что его служанки обычно уже просыпались в этот час. «Они уже проснулись, просто сейчас готовят тебе завтрак», – Чу Юньси ответила, идя рядом с Юньлуном, и заметила, что он выше ее ростом. «Понимаю», – Юньлун кивнул головой. «Я хочу сначала умыться, ты можешь сначала пойти в столовую, Юньси», – продолжил он, направляясь в ванную. «ГМ, могу я сопровождать вас, молодой господин?» – вдруг спросила Чу Юньси, когда Юньлун собрался уходить. Юньлун перевел взгляд на Чу Юньси и вопросительно посмотрел на нее, но служанка лишь слегка улыбнулась ему. «Ну, если тебе нечего делать, конечно», – Юньлун положительно ответил, пожав плечами, потому что не видит никаких проблем в том, что Чу Юньси идет вместе с ним. Поэтому они вместе спустились по лестнице и направились в ванную, которая находится как раз рядом с лестницей. Юньлун вошел в ванную и умылся на добрую минуту, чувствуя себя действительно отдохнувшим. «Ху, обычно я бы пошел на тренировку прямо сейчас», – пробормотал он. «Но где же этот старик?» Юньлун задумался, глядя в зеркало перед своим лицом. Он медленно активировал свой вечный Мангекю Шаринган, и его глаза стали малиновыми с узорами шестиконечных звезд с завихрением в центре. «Глаза, которые могли бы отражать чье-то сердце», – размышлял Юньлун, глядя на свой вечный Мангекю Шаринган, который тускло светился красными огнями. Чу Юньси осталась снаружи ванной, но она смогла слегка заглянуть внутрь и увидела вечный Мангекю Шаринган Юньлуна, который, казалось, пронзил ее душу. Юньлун деактивировал свой Шаринган, и Чу Юньси вздохнула, потому что в этот момент она почувствовала, как ее сердце бешено колотится. «Хаэм, ты в порядке?» – спросил Юньлун, выходя из ванной, и посмотрел на Чу Юньси, которая тяжело дышала со слегка розоватым лицом. «Я в порядке», – спокойно ответила Чу Юньси, восстанавливая спокойное дыхание. «Ты уверена?» – снова спросил Юньлун, но на этот раз с обеспокоенным выражением лица, на что Чу Юньси твердо ответила кивком. Он на мгновение слегка коснулся ее лица и почувствовал, что оно действительно теплое, но не до лихорадки. «У тебя нет температуры», – прокомментировал он. «Тогда, может быть, легкая головная боль?» Он продолжал, торопя свою благодать белого света, чтобы исцелить Чу Юньси, заставляя ее голову чувствовать себя действительно легкой и свободной. Чу Юньси закрыла глаза и инстинктивно схватила Юньлуна за одежду, что заставило его беспомощно улыбнуться. На мгновение они действительно затихли, и Чу Юньси, наконец, успокоилась после процедуры, которая заняла всего 2 минуты, но ей казалось, что прошел уже час. «Спасибо, молодой господин», – прошептала Чу Юньси. Юньлун только удовлетворенно кивнул ей и ушел в столовую, заставив Чу Юньси уставиться ему в спину. «Ты собираешься идти?» – спросил он, слегка оглядываясь назад. Чу Юньси схватила свою руку и посмотрела на него со спокойным выражением лица. «Конечно», – она ответила с улыбкой на лице. Они пошли в столовую, и Хаос сразу же приветствовал их, потому что вся комната была буквально полна льда, молнии и огня. Юньлун прикрыл лицо ладонью и посмотрел в угол, где Чжучжуцин спокойно наблюдала за своей подругой-служанкой, поедая ее закуски. «Опять?» – со вздохом спросил Юньлун, и Чжучжуцин спокойно кивнула головой, ничего не сказав. «Электрокрыса. Яблочная голова». Две служанки яростно уставились друг на друга, и Юньлун внезапно появился между ними. «Молодой господин», они удивленно посмотрели на Юньлуна, и он небрежно запечатал их рты клонированными носовыми платками. «ММФ, ЧТ». Юньлун связал их золотыми нитками и бросил на пол. «Так, в чем проблема?» – спросил он, вздохнув. «Ах, ваши рты!» – он продолжал, убирая платки. Байсюи тут же открыла рот и сказала. «Она выкинула мой жареный рис. Ха, это ты бросила мне в суп стакан соли!» Юньнин ответила, подпрыгнув всем телом, чтобы напасть на Байсюи. Юньлун слегка нахмурился и посмотрел на Чусяюй, которая с холодным выражением лица спокойно помешивала в кастрюле. «А как насчет тебя, Сяюй?» – он спросил. «Мой суп», – ответила Чу Сяюй, глядя на свой суп. «На вкус не очень». Чу Юньси, которая видела эту сцену, не смогла удержаться от легкого смешка и решила помочь девушке. Она вошла на кухню и попробовала каждое блюдо, которое они готовили. «Ты все еще можешь это исправить», – сказал Чу Юньси, глядя на Юньин. «Не беспокойся о своем жареном рисе, мы все еще можем приготовить его снова, вместе». Она продолжила, переводя взгляд на Байсюи. Чу Юньси подошла к дочери и немного помогла ей, отчего настроение вернулось в норму. Юньлун вздохнул с облегчением, потому что несколько взрывов обычно происходили прямо сейчас, но благодаря Чу Юньси этого не произошло сегодня. Он отпустил двух служанок, и они тут же хмыкнули друг на друга. «Ты хочешь немного?» Чжу Цин резко встала рядом с Юньлуном и предложила ему свою закуску. «Да», Юньлун взял закуску и съел ее, ожидая, пока они приготовят. После завтрака, после того, как служанки приготовили завтрак и съели его вместе со своим молодым хозяином, Юньлун спокойно сидел и наслаждался утренним кофе. «Вы все хотите прогуляться по небесному городу Дау?» – вдруг спросил он, ставя свой кофе на стол. Ухо Чжу Цин слегка приподнялось, и она поспешно посмотрела на Юньлуна, взволнованно кивая головой. «Я хочу пойти», – ответила Чжу Цин. Другие служанки на мгновение о чем-то задумались, а затем тоже кивнули. «Что ж, мы отправимся позже, во второй половине дня», – небрежно сказал Юньлун, думая об аукционном доме в городе, который все еще находится под его контролем. Глава 125. Слияние навыков и духовная форма жадности. В колодце льда и огня Юньлун опустил свое тело и небрежно наблюдал за небом с расслабленным выражением лица. Несмотря на то, что эффект от этого колодца не так хорош, как раньше, Юньлун все еще мог закалить свое тело, чтобы немного повысить его иммунитет к льду и огню. «Я хочу скоро встретиться со своей старшей сестрой», но Дугубо сказал, что у нее есть план с главой клана Семи Сокровищ, подумал Юньлун, думая о Нин Фэнчжи, который является учителем принца. Нин Фэнчжи, подчиненный или враг, он продолжал, закрыв глаза. Он появился в своем духовном море, которое превратилось в огромный мир после того, как его Шаринган пробудился к вечному Мангекю Шарингану. Юньлун мог видеть три белых солнца, медленно движущихся в небе, которые являются солнцами трех громов, и их размеры сильно выросли после обучения в течение 4 лет. «Не, открой мой статус», – внезапно приказал Юньлун, и прямо перед ним появилась системная панель. Имя – Юньлун, возраст – 12 лет, титул – реинкарнатор, уровень – 73, боевая душа – 1, носовой платок с золотой нитью – 2, истинный святой дракон – 3, истинный злой дракон, ГТХ навыки, текучесть, золотые режущие нити, рассеяние, пожирающие линии, пространственные манипуляции, коррозия души, истинная боевая душа, природная мощь, навыки кости духа, взрывной удар левая рука, воля золотого дракона внешняя, врожденные навыки, вечный Мангекю Шаринган, благодать белого света, смертный грех, обжорство, активные навыки, искусство сезона унисона М, искусство метания М, теневая вспышка М, грохочущий метеоритный кулак М, солнце три грома М, глаза хищника П. Пассивные навыки, кулинария М, телосложение короля дракона М, владение мечом М, стрельба из лука М, владение шестом М, алхимия М, кузнец М, экстремальный контроль огня и воды С, экстремальный контроль ядов и иммунитет М, особые черты, молния уничтожения, истинное солнечное пламя, истинное лунное пламя, демоническое черное сердце, навыки МСГ, закалка, манипуляция размером, духовное отслеживание, утечка жизни, улучшение тела, воздушная прогулка, кровавая ярость, удары дракона миража, теневая вуаль, хаотическая тюрьма, орлиные глаза, взрыв отражения, воздушный туз, улучшение стали, оборудование, мимолетная тень, пронзитель зари, системные баллы, 7696-969 СП. Юнлун посмотрел на свою панель статуса и немного задумался, потому что он накопил довольно много навыков и системных очков. «Открыть функцию слияния», — сказал Юнлун, и рядом с его статусом появилась еще одна системная панель. «Режим слияния активируется. Функция слияния активирована. Давайте посмотрим». Он пробормотал, выбирая несколько навыков, которые он слил бы в новый навык. «Орлиные глаза», «Духовное отслеживание», «Глаза хищника», «Упрочнение», «Упрочнение стали», «Пожирающие линии», «Утечка жизни», «Вспышка тени», «Прогулка по воздуху», «Телосложение полукороля дракона», «Улучшение тела», «Цена», 1000000 СП. «Вы хотите продолжить?» «Да нет». «Да». Юнлун уверенно кивнул головой и спокойно посмотрел на системную панель. «Слияние», «Обработка». «Вы получили новые навыки». «Небесные глаза», «Материальное подкрепление», «Линии пожирания жизни», «Быстрые шаги», «Телосложение полукороля дракона». «ХМ», однако телосложение полукороля дракона совсем не изменилось. Юнлун немного нахмурился и решил проверить недавно приобретенный навык. «Имя», «Небесные глаза», «Описание», «Наблюдайте за всем, что происходит вокруг с предельной точностью, не может быть заблокировано, если у кого-то нет более высокого духовного уровня, чем у пользователя». «Название», «Материальная арматура», «Описание», «Для любого неживого объекта, к которому пользователь прикасается или вступает в контакт, чем больше используется духовная энергия, тем более мощным становится объект». «Название», «Линии пожирания жизни», «Описание», «Линии пожирания жизни могут ослабить врага, высасывая его духовную энергию и жизненную силу». «Название», «Быстрые шаги», «Описание», «Техника движения, которая позволяет пользователю пинать воздух вокруг себя и скользить в воздухе, вызывая высокоскоростное движение, подобное вспышке». «Имя», «Телосложение полукороля драконов», «Описание», «Уникальное телосложение, дарованное благословением королей драконов, которое увеличивает физическую силу на 300%. Ясно, это стало 300%, а не 250% после слияния, ха». Юнлун удовлетворенно кивнул, потому что с этим у него был еще один козырь, который спас бы его в трудной ситуации. Юнлун вдруг почувствовал, как его указательный палец стал теплым, и жадность резко поплыла в воздухе, ярко сияя фиолетовым светом. После того, как свет исчез, черноволосая девушка в костюме горничной твердо встала перед ним с глупым выражением лица. Она была ростом около 150 см, с черными волосами в стиле пикси и двумя челками на лбу. У нее было довольно милое лицо и розовые губы, в сочетании с нарядом горничной, что делало ее очень милой. Ответ. Появление жадности. ХМ. Эта форма немного странная, но удобная. Пробормотала она, схватившись за собственную грудь, отчего Юнлун на мгновение отвернулся лицом от нее. «О, привет, босс!» Она перевела взгляд на Юнлуна и улыбнулась ему, размахивая своими тонкими руками. «Что случилось?» — спросил Юнлун с торжественным выражением на лице, которое заставило жадность взвизгнуть в нервной манере. «Хе-хе, босс, это моя духовная форма», — жадность ответила легким смешком. «Ну, хорошо для тебя, я полагаю, объясни, что с тобой случилось?» Юнлун спокойно улыбнулся, глядя на девушку перед собой. Голос жадности в сознании Юнлуна был действительно двусмысленным, поэтому он не знал, каков его пол. Затем Ига нервно объяснила о духовной форме, которая открывается после того, как она получила свою вторую форму, черную косу. «Понятно, тогда ты выбрала эту форму или это была твоя первоначальная форма в самом начале?» — спросил Юнлун, и жадность неловко присвистнула, покачивая головой. «Я выбрала эту форму», — она тихо ответила. Юнлун глубоко вздохнул и помассировал виски, потому что это Ига должно было сказать ему об этом первым, прежде чем она преобразится. «Почему ты выбрала эту форму?» — спросил он, нахмурившись. «ХМ, я думала, тебе понравится девушка». Жадность придала своему лицу растерянное выражение, потому что у Юнлун было много служанок, поэтому она намеренно выбрала эту форму. Жадность думала, что Юнлун хотел бы иметь больше служанок, и именно по этой причине она выбрала эту форму с нарядом горничной. Юнлун понимающе кивнул головой, а затем спросил: «После того, как ты выбрала эту форму, можешь ли ты изменить ее на другой вид?» «Жадность, я не могу», — она нервно ответила, избегая взгляда Юнлуна. Юньлун. Он снова вздохнул и подошел к своему эго, которое закрыло глаза, как будто боялось, что он сделает с ней что-то плохое. Юньлун поднял подбородок и несколько секунд смотрел ей в лицо. «Все в порядке», — он небрежно прокомментировал. «А», — жадность открыла глаза и несколько раз моргнула Юньлун. «Тебе нравится моя духовная форма, босс?» — спросила она, сверкнув глазами. Юньлун покачал головой и спокойно ответил. «Если тебе это нравится, мне это нравится». «Мне понравилось», — взволнованно ответила жадность, хихикая. Глава 126. Юнин против Байсюэ. Юньлун открыл глаза и увидел то же самое небо, которое видел несколько минут назад, оно ничуть не изменилось. «Теперь моя шея чувствует себя намного лучше», — подумал Юньлун, вытягивая шею и выплывая из ледяного и огненного колодца. Он огляделся на мгновение, а затем вздохнул, потому что в 5 метрах от него скрывалось знакомое присутствие. «Чжуцин, что ты там делаешь?» — сказал Юньлун, глядя на гигантскую скалу рядом с колодцем льда и огня, где пряталась служанка-кошка. Чжу-Чжуцин нахмурилась за скалой и подумала о своей скрытности, которая все еще не работает в присутствии Юньлуна. «Мне нужно больше тренироваться», — она тихо добавила в своем сердце. Чжу-Чжуцин медленно вышла из своего укрытия и направилась к Юньлуну. «Я наблюдала за тобой», — прямо сказала она. «Это понятно», — он ответил кивком. Юньлун беспомощно улыбнулся и посмотрел на черноволосую девушку перед собой спокойным взглядом. «Чжуцин, как давно мы знакомы друг с другом?» — внезапно спросил Юньлун, отчего Чжу-Чжуцин уставилась на него с удивлением в глазах. «2 года. Прошло 2 года с тех пор, как ты спас меня из того места». Чжу-Чжуцин твердо ответила, уверенно глядя на него. Она точно помнила, как Юньлун спас ее от зверя духа тигра и победил его одним ударом. Юньлун не только забрал ее из этого похожего на тюрьму места, но и дал ей свободу, которой у нее никогда не было в детстве. «Я чувствую себя комфортно на его стороне», — внезапно подумала Чжу-Чжуцин, глядя на Юньлуна. Юньлун, заметивший, что Чжу-Чжуцин внезапно стала меланхоличной, слегка усмехнулся и погладил ее, как хорошую девочку, что заставило ее тихо замурлыкать от восторга. «Тебе не терпится увидеть город?» — спросил Юньлун, на что Чжу-Чжуцин ответила кивком. «Ммм», — кивнула Чжу-Чжуцин. «Я вижу, тогда пойдем, в конце концов, моя тренировка закончена», — ответил Юньлун с улыбкой, думая о духовной форме своего эго. Они отошли от колодца льда и огня, медленно двигаясь к тренировочному дому. Бум! По дороге к дому внезапно раздался взрыв, заставивший их обоих вздохнуть. «Сколько раз они уже дрались?» — спросил Юньлун, глядя на летящую огненную ворону и ярко-желтую молнию в небе. «Хаэм, вчера они не ссорились. Чжу-Чжуцин о чем-то задумалась. Значит, это должен быть их 1376 краткий бой». Она уверенно продолжила, кивнув, потому что обычно Юнин и Байсюэ использовали ее в качестве судьи. У Чжу-Чжуцин не было проблем с должностью рефери, потому что она могла наблюдать за движениями и атаками своих коллег-служанок, находя их слабые места на случай, если они будут сражаться в будущем. Их резиденция в звездном городе Ло также нуждается в частом ремонте из-за Юнин и Байсюэ, поэтому боевые действия в негражданской зоне, такой как лес, были бы идеальными для них. «Давай понаблюдаем за ними», — сказал Юньлун, переводя взгляд на Чжу-Чжуцин. «Хорошо». Чжу-Чжуцин слегка кивнула, и они направились к заднему двору тренировочного дома. Когда они прибыли туда, Чу Сяюй, которая сидела на скамейке и играла со своим ледяным мечом, посмотрела на них со спокойным выражением лица. Она постучала по окружающему пространству, указывая им сесть и насладиться сценой боя, которую, что неудивительно, судит Чу Юньси. Юньлун и Чжу Чжуцин, естественно, сели рядом с ней и перевели взгляд на 2 служанок, которые стояли друг перед другом со своими воинственными душами. Во дворе, который уже превратился в поле боя, Чу Юньси слегка взглянула на Юньлуна, который только что прибыл, и помахала ему рукой. «Ну, вы двое собираетесь продолжать?» — спросила Чу Юньси, переводя взгляд на 2 молодых служанок, которые слегка тяжело дышали. «Да, да». Юнин и Байсюэ заявили об этом одновременно, в то время как их тела были наполнены духовной энергией. «Хорошо, тогда 2-й раунд». Чу Юньси понимающе кивнула и подняла правую руку в воздух. «Бой». Она опустила руку, и 2 служанки двинулись навстречу друг другу. Байсюэ взмахнула рукой, и метла в ее руке заплясала ярким желтым пламенем. «Гори», — пробормотала она, заставив гигантскую огненную ворону появиться и расправить крылья в воздухе. Юнин только усмехнулась и бросила свое громовое копье в ворону, исчезнув со двора со вспышкой желтой молнии. Каа! Огненный ворон издал крик и схватил громовое копье своим горящим телом, но затем внезапно появилась Юнин и поймала ее боевую душу. Разряд, полный залп. Юнин схватила копье и направила его на огненного ворона. Гигантский электрический шар появился на кончике ее копья и издал грохочущий звук, как будто он вот-вот взорвется. «Уходи, птица!» — крикнула Юнин, и раздался громкий взрыв. Бум! Огненная ворона исчезла во взрыве луча молнии, и Бай Сюэ не была этому рада, потому что для создания одной огненной вороны ей пришлось использовать 10% своей духовной энергии. «Неважно», — небрежно прокомментировала она, проводя метлой по земле. Метла коснулась земли, и появилась искра желтого пламени, прожигающая пространство вокруг них. Пламя распространялось с быстрой скоростью, и Юнин немного нахмурилась, потому что Бай Сюэ определенно что-то замышляла прямо сейчас. Они перевели взгляд друг на друга, и Бай Сюэ ухмыльнулась Юнин. Восходящая волна. Метла Бай Сюэ вспыхнула желтым пламенем, и гигантская волна пламени вырвалась из земли. Кас! Шипящий шум эхом разнесся по двору, который в основном растаял из-за нападения Бай Сюэ. «Подходи, искрящаяся крыса!» Бай Сюэ указала метлой на Юнин, стоя внутри горящей земли. Юнин на мгновение раздраженно скривила рот, потому что очевидно, что эта атака использует много духовной энергии, и Бай Сюэ устроил ей ловушку. «Но мне все равно, я просто должна была уничтожить ее», — подумала Юнин, бросая свое копье в небо, снова исчезая из поля зрения Бай Сюэ. Юнин посмотрела на Бай Сюэ сверху вниз и выпустила значительное количество электричества из своего тела, которое заставило молнию, похожую на броню, покрыть ее молчаливое сердце. Юнин схватила свое копье, упавшее с небес, и закрыла глаза. Бай Сюэ наблюдала за Юнин с торжественным выражением лица, потому что казалось, что она вот-вот станет серьезной. Она подняла метлу горизонтально перед грудью и пробормотала: «Горящий мир, одно сердце, один удар копьем». Юнин открыла глаза, и громовое копье выпустило яростную желтую молнию. Пламя поднималось, и свет падал с небес. Две атаки встретились друг с другом, и когда произошел контакт, область вокруг них на мгновение затихла. Тинг, бум. Произошел мощный взрыв, и область вокруг них была сметена вспышкой молнии и огненной бурей. Холодный ветер. Чу Юньси спокойно произнесла заклинание, и тут же все вокруг пронесся холодный ветерок, который нейтрализовал последствия атак двух служанок. Хаем, эти две девушки действительно энергичны. Она небрежно прокомментировала это снежной улыбкой на лице. Глава 127. Облачный ресторан, ну, они сделали это снова. Юньлун с кривой улыбкой посмотрел на пылающий задний двор. Юньлун покачал головой и перевел взгляд на Чу Юньси, которая спокойно взмахнула рукой, создавая холодный ветер из ниоткуда. Она почти достигла 70 го уровня, верно? Юньлун задумался, глядя на Чу Юньси. Чжу Цин, с другой стороны, немного нахмурилась и посмотрела на Чу Юньси с торжественным выражением лица. Она сильная. Она тихо прокомментировала: «Хаем, интенсивные тренировки моей матери, похоже, действительно увеличили ее силу», — добавил Юньлун, что заставило тихую горничную кивнуть головой. Чу Сяюй тренировалась под руководством Биби Донг в течение 2 лет, и не только ее сила поднялась на совершенно другой уровень, но и ее духовный ранг также значительно возрос. «Мама», — пробормотала Чу Сяюй, глядя на свою мать, которая контролировала холодный ветер, чтобы остановить волну огня и молний. Холодный ветер пронесся по площади, и двор был полностью покрыт белым снегом. Юнин и Бай Сюэ лежали рядом друг с другом, и на их лицах было странное выражение. «Если бы у меня было больше духовной энергии, ты бы проиграла мне, яблочная голова». Юнин внезапно спровоцировала ее, пытаясь встать на землю, используя свое копье. «Хаем, это я должна была сказать», — Бай Сюэ ответила, одновременно пытаясь оторвать свое тело от земли. Какое-то мгновение они яростно смотрели друг на друга и вздохнули, потому что, похоже, этот бой был ничьей между ними двумя. Даже если они оба не признают этого, они все равно кивнут друг другу, указывая на ничью. Бай Сюэ достала из рукава несколько таблеток и бросила их Юнин, которые могли восстановить ее духовную энергию и залечить травмы. «Спасибо», — Юнин прямо ответила, ловя таблетки и съедая их. Бай Сюэ могла легко выиграть бой, используя таблетки, которые она создала заранее, но это было бы несправедливо по отношению к Юнин. «Я хочу победить ее без какой-либо внешней помощи», — подумала Бай Сюэ, тоже поедая свои таблетки. Они на секунду восстановили силы и пошли прочь со двора, приближаясь к своему молодому хозяину, который сидел на скамейке. Это был хороший бой. Юньлун спокойно похвалил его со спокойным выражением на лице. Юнин отреагировала веселой улыбкой, услышав слова Юньлуна, и ответила со смешком. «Хе-хе, мне еще предстоит пройти долгий путь, молодой господин». Бай Сюэ кивнула головой и сказала спокойно. «Да, я все еще могу заставить свое пламя гореть жарче, чем раньше. Понимаю». Юньлун слегка усмехнулся и нежно посмотрел на них. «Ну, уже время обеда, и мы хотели осмотреть город, так что давайте поищем ресторан во время прогулки», — добавил он, и его служанки согласно закивали головами. Небесный город. Юньлун и его служанки гуляли по городу, наслаждаясь пейзажем, который, можно сказать, был немного лучше, чем звездный город Ло. Несмотря на то, что звездный город Ло определенно больше и аккуратнее, этот город как-то оживленнее, что заставило одну горничных немного очароваться. Глаза Чжу-Чжу Цин не могли не наблюдать за всем, что ее окружало, начиная со здания, людей и деятельности в городе. «Какой оживленный город!» – подумала Чжу-Чжу Цин, оглядываясь по сторонам, как любопытная кошка. Они двигались в течение нескольких минут внутри города Небесного Дау и заметили высокое здание с несколькими символами голубых облаков. «Хаем, лазурный облачный ресторан», — сказала Бай Сюэ, глядя на вырезанную из камня табличку, которая смело выставлялась перед зданием. «Ну, это ресторан», — внезапно прокомментировала Юнин. Юньлун на мгновение задумался и небрежно посмотрел на своих служанок. «Вы хотите поесть здесь?» — он спросил. «Я бы съела все, что угодно, пока вы с нами, молодой господин». Чу Юньси спокойно ответила с улыбкой на лице. «Ммм, я согласна». Чу Сяюй поспешно кивнула головой. У других горничных тоже не было проблем, и они неторопливо направились к ресторану «Лазурное облако», но их остановил охранник. «Стойте, у вас заказан столик?» – спросил охранник, глядя на группу Юньлуна, которая в основном представляла собой группу людей в мантиях с капюшонами. «Нет», – Юньлун небрежно ответил. «Тогда вы не можете войти, в это место может войти только тот, кто сделал заказ». Охранник твердо ответил с торжественным выражением лица. Симпатичная карета внезапно тронулась и остановилась рядом с группой Юньлуна, что заставило охранника переключить свое внимание на вновь прибывших гостей. «Добро пожаловать, молодой мастер Чжун». Охранник вежливо поприветствовал нового гостя, словно облизывая его сапоги. Несколько молодых людей в ярких платьях и костюмах вышли из кареты, безразлично глядя на охранника. Они отошли и заметили группу Юньлуна, которая носила потрепанные белые одежды, скрывающие их внешность, которая, вероятно, была такой же бедной, как и их одежда, по их мнению. «Что за кучка крестьян?» Лидер, молодой мастер Чжун, прокомментировал это с холодной усмешкой. «Давай, давай, этот ресторан был не из тех мест, которые стоит посещать», добавил он, высокомерно удаляясь со своими благородными друзьями. Дёрг, Юнин, у которой был вспыльчивый характер, была готова взорваться от ярости, услышав замечание этого парня, но Бай Сюэ, естественно, остановила ее. «Почему ты остановила меня?» Юнин бросила на Бай Сюэ яростный взгляд, но заметила, что у обычной яблочной головы на лице была холодная улыбка. «Успокойся», — сказала Бай Сюэ, а затем указала пальцем на Юньлуна, у которого тоже была улыбка на лице. «Хе, крестьяне, а?» — ответил Юньлун, глядя на этих благородных молодых людей. «Ты ведь слышал, верно? Давай, проваливай, уходи». Охранник уже собирался оттолкнуть Юньлуна на дорогу, но тот, естественно, снял капюшон. Юньлун уставился на охранника своими красновато-черными глазами и прокомментировал. «Ты хочешь, чтобы я сделал что?» Охранник почувствовал, как все его тело покрылось холодным потом, когда глаза Юньлуна уставились на него. Он не только чувствовал себя очень слабым перед Юньлуном, но и чувствовал, что на него смотрит могущественный монстр, который смотрит на него, как на ничтожное существо. «У них был заказан столик?» – спросила Юньлун. «Нет, но они были дворянами, так что?» – охранник ответил, заикаясь. «Стой на коленях», – говоря. «Я крестьянская собака, пока я не закончу свои дела в этом месте». Шеринган Юньлуна вспыхнул в глазах охранника. Охранник опустился на колени и начал говорить. «Я крестьянская собака. Я крестьянская собака. Я крестьянская собака. Я крестьянская собака». Юньлун медленно двинулся со своими служанками и остановился прямо перед дверью ресторана. «Крестьянин, верно? Давайте посмотрим, достойно ли это место того, чтобы я мог поесть». Он пнул входную дверь, которая влетела внутрь, и вошел со скучающим выражением лица. «Бам! Ха!» Охранник, который остался внутри, закричал и поспешно опустился на колени, потому что глаза Юньлуна буквально давили на них достаточно, чтобы они упали в обморок. «Где официантка?» Голос Юньлуна эхом разнесся по всему зданию, и к нему подошла женщина в красном платье официантки. «Могу я узнать, по какому делу вы здесь, сэр?» Официантка попыталась спокойно спросить. «Я слышал, что это место нужно зарезервировать», — спросил Юньлун с улыбкой на лице, что привело официантку в замешательство. «Да-да, вам нужно забронировать столик», — ответила официантка. «А однако мы также приняли гостя в специальной комнате, на VIP-этаже», — она поспешно добавила, что заставило Юньлуна слегка ухмыльнуться. «Тогда я могу сделать заказ прямо сейчас?» — внезапно спросил Юньлун, что снова привело официантку в замешательство. «Простите», — официантка склонила голову на бок. «Я хочу забронировать весь ресторан на один день», — небрежно заявил Юньлун. «Хм, какой номер вы хотели забронировать?» — спросила официантка с неуверенным выражением лица. Юньлун вздохнул и подошел к официантке, подняв подбородок, чтобы она могла посмотреть ему в лицо. «Ты не слышала меня, весь ресторан», — он прошептал ей на ухо. Глава 128. Юйтинхэн. «В весь ресторан?» — официантка растерянно посмотрела на Юньлуна, но он только улыбнулся ей и слегка кивнул головой. «Ну, просто позвони своему боссу, вот», — сказал Юньлун, похлопывая официантку по плечу, вводя ее в иллюзию. Вспышка информации вошла в голову Юньлуна, и выражение лица официантки сразу же стало пустым. Она ушла искать своего босса, а Юньлун сел и посмотрел на лестницу, по которой несколько секунд назад вошли благородные молодые люди. Ресторан «Лазурное облако» имел 7 этажей, и первый этаж был просто приемный, где клиенты или благородные лакеи резервировали комнату для своего молодого хозяина. Иногда благородный молодой хозяин даже не заказывал столик и шел прямо на самый верхний этаж, который ресторан с радостью принимал из-за их богатства. Подошла официантка и направилась к Юньлуну с другой женщиной, которая была одета в белое платье и серебряную заколку, которая связывала ее длинные каштановые волосы. Женщина нахмурилась, глядя на Юньлуна, который небрежно сидел на стуле, в то время как охранники стояли на коленях вокруг него. «Сэр, могу я узнать о ваших проблемах с нашим рестораном?» — спросила женщина, естественно, с торжественным выражением лица. Она никогда раньше не видела Юньлуна, но каким-то образом ей кажется, что ей будет плохо, если столкнется с ним лицом к лицу. «Ну, я хочу забронировать этот ресторан на целый день», — ответил Юньлун, глядя на женщину в белом платье перед ним, которая, как предполагается, является менеджером этого ресторана. «Ресторан?» — менеджер наклонила голову и подумала, что Юньлун шутит, но, к сожалению, это была не шутка. «Простите, но вы не могли этого сделать, сэр. Сейчас у нас все еще было много клиентов», — твердо добавила она, что заставило Юньлуна слегка усмехнуться. Юньлун постучал пальцем по стулу и сказал: «Вы можете легко выгнать их, этот ресторан не их дом, верно?» «Сэр, к сожалению, я не могу согласиться с вашим требованием». Менеджер твердо заявила, что «Лазурный облачный ресторан» потеряет репутацию у дворян, если она это сделает. На мгновение они посмотрели друг на друга, и Юньлун вздохнул, потому что, похоже, мягкий подход не был вариантом. Юньлун слегка высвободил свою ауру, и комната сразу же наполнилась ощущением ужаса, которое заставило всех, кто не мог с этим справиться, немедленно вырвать. Охранников вырвало, и они тут же упали в обморок, а изо рта у них потекли белые пузыри. Менеджер тоже была не в лучшем состоянии, потому что все ее тело ощущало давление тяжелой горы, которая могла бы сломать ее кость в любую секунду. «Это место находится под контролем аукционного дома «Небесный дух», — ты не сможешь убежать отсюда, если причинишь мне боль». Менеджер почти не кричала, но на лице Юньлуна внезапно появилась ухмылка. «Хех, аукционный дом «Небесный дух», говоришь?» Юньлун вдруг рассмеялся, вспомнив некую марионетку, которая является нынешним главой аукционного дома «Небесный дух». «Какое совпадение», – добавил он, поднимая свое тело со стула, и встал перед менеджером со спокойным выражением лица. Глаза управляющей потеряли свой цвет, и ее лицо стало совершенно пустым, когда Юньлун ввел ее в иллюзию, где она ушла и сделала то, что ему было сказано. «Ну, это не будет интересно без встречи с ними». Юньлун направился к лестнице и направился на верхний этаж, встретив нескольких благородных детей из низшего класса, которые наслаждались едой. Второй этаж. Юньлун смотрел на них безразличными взглядами, и некоторые из них смотрели на него, нахмурившись, но их интересовал не он, а его служанки. Они не только выглядели очень милыми и красивыми по-другому, но и окружали их особой аурой. «Хм, я никогда раньше не видел этого отродья», — кто-то в комнате пробормотал, глядя на Юньлуна. «Какая прекрасная группа служанок», — человек добавил с улыбкой на лице, потому что даже его служанки не так красивы и привлекательны, как служанки Юньлуна. Юньлун и его служанки проигнорировали их взгляды и продолжили идти на следующий верхний этаж, только чтобы найти ту же ситуацию, что и раньше. Третий этаж. Хм, их тоже здесь не было. Глаза Юньлуна пробежались по комнате, и некоторые знатные дамы покраснели, когда его взгляд остановился на них. «Какая куча неприятностей», — пробормотал Юньин, глядя на благородных дам, что даже не на уровне духовного гроссмейстера. Все они были просто посредственными благородными детьми, которые, вероятно, даже не охотятся за своим кольцом духов самостоятельно, по мнению Юньин. «Пойдем на следующий этаж», — Юньлун вдруг сказал, потому что людей, с которыми они встречались раньше, в этой комнате не было. Когда Юньлун собирался подняться на следующий этаж, к нему подошла благородная дама с улыбкой на лице. «Здравствуйте, я никогда раньше вас здесь не видела. Вы здесь новенькие?» — ноль она спокойно спросила, но, к сожалению для нее, Юньлун даже не ответил на ее вопрос и ушел. Какой высокомерный человек», — она продолжила, испустив вздох. Юньин остановилась и подошла к молодой благородной леди с вежливой улыбкой на лице. «Я предупреждаю тебя, не говори ничего плохого о моем молодом хозяине, иначе кончишь в могиле», — тихо, но холодно прошептала Юньин на ухо юной леди, заставив ее упасть на пол в холодном поту. Юньин накинула всех присутствующих взглядом и, изящно извинившись, скрылась из виду, исчезнув на следующем верхнем этаже. Четвертый этаж. «Ну, их тоже здесь нет». Юньлун небрежно направился на следующий этаж, но охранники на этом этаже внезапно остановили его. «Покажи мне свою VIP-карту, без нее ты не сможешь подняться на следующий этаж». Охранник стоял перед ним, как гигантский медведь, но Юньлун не был равнодушен. Несмотря на то, что их рост определенно отличается, разница между их силой настолько велика, что Юньлун не обращал внимания на этого охранника. «Мне не нужна VIP-карта», — Юньлун спокойно ответил, подняв взгляд на лицо охранника. «Потому что технически это здание принадлежит мне», — он продолжил, что заставило охранника громко рассмеяться. «Ха-ха-ха». Охранник не мог перестать смеяться и держался за живот, потому что заявление Юньлуна было таким веселым. «Если вы владелец этого здания, то я лидер аукционного дома», — потому что он не только владел этим местом, но и владел несколькими предприятиями в городе. Он смело заявился с мешком.